обыкновенная овсянка. Имбериза цитринелля. Немного крупнее воробья, более длиннохвостая, клюв крупный, с прямым коньком, хорошо заметной щелью между челюстями. В брачном наряде самца преобладает лимонно-желтый цвет, по сторонам головы развит темный рисунок, на груди рыже-серый перевязь, спина желтовато-серая с темными пестринами. Самка, осенние молодые птицы, более тусклые, иногда выглядят целиком буровато-серыми с продольными пестринами. В полете выделяются белые клинья по краям хвоста, рыже-каштановое надхвостье и поясница. Населяет перелески, опушки, поляны, вырубки, сады осенью и зимой и полностью открытые ландшафты, но тяготеет к полям, пастбищам, населенным пунктам. Гнездится на земле. Обычный оседло-кочующий вид из северных частей средней полосы России на зиму откочевывает. Песня очень характерна. Звенящая монотонная «зень-зень-зень-зень-зень-зи» с повышением или понижением на протяжном последнем слоге. Начинает петь ранней весной с первыми проталинами. Позывки — резкое цыканье и цырканье.